А вообще, знаете, вот дети шукают. Это читали, да? Дитя бывает, в принципе, двух видов. Да? Дитя бывает свободное. Знаете, свободное дитя — это спонтанное, да? То есть, что хочу, то и делаю. Захотел — заплакал, захотел — засмеялся, захотел — побаловался. Ну, то есть, свободное дитя — это спонтанность. Дитя, второй вид дитя — это дитя адаптивное. Адаптивное дитя — это дитя, которое подчиняется требованиям родителей. Такие бывают? А? Такие бывают? Требования? Или что? Да. Требования бывают. Ты должен вести себя хорошо, ты должен быть там примерным мальчиком, ты должен слушаться родителей, ты там сюда ходи, сюда не ходи. И у ребенка пропадает «хочу», и у него возникает такая адаптация. То есть он в роли ребенка, послушного ребенка, я бы так сказал. Вот послушный ребенок — это фактически ребенок какой? Адаптивный, если он тотально послушен. И есть оборотная сторона, потому что любой адаптивный ребенок, он периодически что делает? Сбрыкивает. Это называется бунтующий ребенок, но на самом деле это... оборотная сторона ребенка адаптивного. Просто равные полюсы, возникает бунт. И очень часто, когда происходит вот у маменьких детей, у них что происходит? Идет, когда идет опека матери. Вот, знаете, иногда бывает, человек приходит, да, 35 лет, он ни разу не был женат, живет с мамой. И приходит с вопросом, а что я не женат? А ответ очень простой. Почему не женат? Он женат. Просто это жена-мама. И если мама вдруг не становится, или маме хочется внука, да, она его начинает выпихивать. Естественно, такой человек неосознанно ищет кого? Он ищет женщину, мать. Он ищет женщину, мать. И вот в тех или иных случаях все равно происходит что? Происходит полуролевое программирование. То есть людей, и мужчин, и женщин программируют на определенное поведение, вот межполовое. В том числе идет программация какая? Как правило, идет программация, так называемая модель семьи. То есть очень часто человек, создавая свою семью, он неосознанно делает что? Аналогия. Он строит модель семьи, которая была сформирована взглядом на свою семью. Почему возникает очень много конфликтов между мужчиной и женщиной, особенно в начале жизни? Я имею в виду совместно. Потому что встречаются зачастую две совершенно разные модели семьи. И когда у меня одна модель семьи, а у моего партнера другая модель семьи, соответственно, начиная жить вместе, у меня есть ожидания по поводу нее, а у нее есть ожидания по поводу меня, моего поведения. И дальше начинается что? Начинаются определенные что? Конфликты ожиданий. Например, жена ожидает, что он не будет разбрасывать носки. Есть такие ожидания? А у него есть ожидание, что когда он их разбросает, то их будут убирать. Почему у него такие ожидания? Потому что он их всегда разбрасывал, и мама всегда их убирала. А формируется определенный навык. Я почему про носки? Потому что это распространенная, да? Такая процедура. У вас тоже, да? Нет? Вы не разбрасываете? Вот видите, вам как повезло. Если есть этот навык, да, вот здесь надо понимать очень четко, что если этот навык есть, то он есть. Если его нет, ну, представляете, да, встречаются люди, которые там, условно говоря, 22 года он разбрасывал носки. Теперь он приходит, и человек, который не хочет собирать его носки. Обычно с этим начинают бороться. И бороться как? То есть первый этап какой? Сначала носки собирают. Потом раздражаются, потом идет какая-то разборка по поводу того, что их надо убирать. Потом их кладут под подушку, как правило. И с утра ехидно спрашивают, как спать. Самое поразительное, это я вот реальные истории, которые рассказывали. И он говорит, спалось хорошо. Она тогда не под подушку в следующий раз, а кладет на подушку. И в итоге из-за этого формируется конфликт. Например, то же самое очень часто бывает с немытой посудой. То есть поел и оставил тарелку на столе. Нет, во всех мужья моют посуду за собой. Нет. А почему так происходит? Опять же, есть определенный навык, который был сформирован. Как правило, за мальчиками маму что делают? Убирают. Естественно, у него этого навыка нет. И он нет навыка, допустим, говорить спасибо после того, как покормили. Я почему так говорю? У меня тоже этого навыка нет. Но и вот на вот это такие мелкие несовпадения ожиданий, да? Несовпадение ожиданий такого первого уровня, на уровне именно таких банальных бытовых навыков. Но вопрос в том, как партнеры будут вырабатывать, задача какая, чтобы жить вместе, в итоге надо прийти к чему? Единой модели для двоих. И здесь очень важно работать именно, ну, я бы так сказал, да, в режиме сотрудничества. То есть в семейной жизни, на мой взгляд, очень важный навык – это умение договариваться. И умение устраивать истерику, чем многие женщины владеют совершенством. А умение именно договариваться. И, соответственно, со стороны мужчины тоже. Потому что после вот этого конфликта ожиданий, если он проведен в конструктивном ключе, то вырабатывается определенная модель, которая будет устраивать обоих. Но вот сейчас хотелось бы, в принципе, остановиться на чем? На определенных все-таки принципах, да, построения. Какой базис может быть у взаимоотношений между мужчиной и женщиной? Да? Принципиально это может быть два варианта. Первый вариант – это вариант зависимости. И второй вариант – это вариант партнерства. Это относится вообще к взаимоотношению со всеми людьми, но и в частности во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Первый вариант – это, безусловно, вариант партнерства. И второй вариант – это вариант зависимости. Партнерство – это, проще говоря, независимость, да, двух людей. Ну, я обычно привожу такой пример, что такое зависимость, что такое независимость. Зависимость – это тогда, когда… ну, представьте, да, шар – это фигура, которая может катиться сама по себе. Если шар разрезать пополам, то что произойдет? То каждая из половинок катиться сама по себе не может. А они могут катиться только в каком случае? Вместе. Вместе. Вот люди вместе формируют полноценную фигуру. Каждый по отдельности из них катиться не может. И что такое симбиоз или зависимость? Да? Зависимость – это криво рисую, да? Это контакт двух половинок шара. Партнерство